От области Аммониев, пройдя далее по холмистой пустыне еще 10 дней пути, придешь опять к такому же соляному холму, как у Аммониев, и к источнику. И вокруг этого источника живут люди. Местность эта называется Авгилы. Сюда приходят насамоны для сбора фиников. Далее, в 10 днях пути от Авгил опять соляной холм с источником и множеством плодоносных финиковых пальм, как и в других оазисах. Там обитают люди по имени Гараманты, весьма многочисленное племя. Они насыпают на соль землю и потом засевают. Отсюда кратчайший путь к лотофагам, именно 30 дней. В земле Гарамантов есть также быки, пасущиеся пятис назад. Пасутся же они пятис назад вот почему. Рога у них загнуты вперед, и из-за этого-то они и пасутся, отступая назад. Вперед ведь они не могут идти, так как упираются в землю рогами. В остальном они ничем не отличаются от прочих быков, только кожа у них толще и на ощупь мягче. Так вот, эти гараманты охотятся на пещерных эфиопов на колесницах, запряженных в четверку коней. Ведь пещерные эфиопы — самые быстроногие среди всех людей, о которых нам приходилось когда-либо слышать. Эти пещерные жители поедают змей, ящериц и подобных присмыкающихся. Язык их не похож ни на какой другой. Они издают звуки, подобные писку летучих мышей. Вероятно, наскальные рисунки и изображают этих пещерных эфиопов. Немного спустя после Геродота они были совершенно уничтожены хамитскими пришельцами. Еще дальше, в 10 днях пути от Гарамантов, находится другой соляной холм с источником. Около него также живет племя под названием Атаранты, единственные, насколько я знаю, безымянные люди. Все они в совокупности носят имя Атарантов. Отдельные же люди безымянны. Они проклинают беспощадно палящее солнце и осыпают его бранью за то, что солнечный зной губит людей и их землю. Далее, еще через 10 дней пути, приходим опять к соляному холму с источником, вокруг которого также обитают люди. К этому-то соляному холму примыкает гора под названием Атлас. Гора эта узкая и круглая, и, как говорят, так высока, что вершин ее не видно. Зимой и летом она постоянно покрыта облаками. Местные жители называют ее столпом неба, и от имени этой-то горы они и получили свое название. И действительно, их зовут атлантами. Рассказывают о них, будто они не едят никаких живых существ и не видят снов. Название племен, живущих в этой холмистой песчаной пустыне, до атлантов, я могу перечислить, а дальше уже нет. Как бы то ни было, эта холмистая песчаная пустыня простирается до геракловых столпов и даже еще дальше. Встречаются в пустыне через каждые 10 дней пути все новые соляные копи, и у них людские поселения. Жилища всех этих людей строятся из глыб каменной соли. Стены хижин построены из смеси соли с землей. Эта часть Ливии совершенно не орошается дождями. В случае дождя ведь стены хижины соли не могли бы выдержать. Добываемая там из земли соль с виду белого и пурпурного цвета. К югу от этой холмистой пустыни, то есть еще далее вглубь страны, Ливия безлюдна, безводна, лишена зверей, безлесна и не орошается дождями, и нет там даже росы. Итак, ливийские племена от Египта до озера Тритониды — кочевники. Питаются они мясом и пьют молоко. Коровьего мяса они, впрочем, не едят по той же самой причине, как и египтяне. Свиней они тоже не разводят. Даже киренские женщины считают греховным есть коровье мясо из благоговейного страха перед египетской Исидой. В честь Исиды у них установлены посты и празднества. А баркейские женщины, кроме коровьего мяса, избегают есть еще и свинину. Так обстоит дело там. А к западу, от озера Тритониды, ливийцы уже не кочевники, и обычаи у них иные, и с детьми они обращаются не так, как это принято у кочевников. Эти-то ливийские кочевники, все ли они, я не могу утверждать достоверно, но во всяком случае многие поступают с детьми вот как. Четырехлетним детям они прижигают грязной овечьей шерстью жилы на темени, а некоторые даже на висках. Это делается для того, чтобы флегма, стекающая из головы в тело, не причиняла им вреда во время дальнейшей жизни. Поэтому-то они, по их словам, исключительно здоровы. И действительно, насколько мне известно, ливийцы отличаются наилучшим здоровьем среди всех людей. Впрочем, по этой ли именно причине, я точно сказать не могу. Во всяком случае, они самые здоровые люди. На случай судорог с ребенком во время прижигания у них есть лечебные средства. Они окропляют ребенка козлиной мочой, и судороги проходят. Впрочем, я передаю только рассказы самих ливийцев. Обычаи же при жертвоприношениях у этих кочевников вот какие. Сначала у жертвы отрезают кусок уха, как начаток, и бросают его через свой дом, а затем свертывают шею животному. Жертву они приносят только солнцу и луне. Этим божествам совершают жертвоприношения все ливийцы, а жители области вокруг озера Тритониды, главным образом Афине, а потом Тритону и Посейдону. Одеяние и эгиду на изображениях Афины эллины заимствовали у этих ливиянок. Только одежда ливиянок кожаная, а подвески на эгиде не змеи, а ремни. В остальном же одеяние того же покроя. Даже и само название указывает на то, что одежда на изображениях Паллады ливийского происхождения. Ведь ливиянки носят поверх одежды козьи шкуры без шерсти, отделанные бахромой, и окрашенные мареной. Из этого-то слова «айгес» эллины и взяли название эгиды. Я думаю также, что громкие призывные вопли к божеству при священнодействиях впервые возникли здесь. Ведь ливиянки весьма искусные вопленицы. Также и езде на четверке коней эллины научились от ливийцев. Погребальные обычаи у кочевников, кроме насамонов, такие же, как у эллинов. Насамоны хоронят покойников в сидячем положении. Когда умирающий испускает дух, они наблюдают, чтобы он умирал, сидя, а не лежа на спине. Хижины их построены из асфоделиевых стеблей и переплетенных тростником циновок, и их можно переносить с места на место. Таковы обычаи этих племен. К западу от реки Тритона, в пограничной со всеми области, обитают ливийцы-пахари, у которых есть уже постоянные жилища. Имя этих ливийцев — Максии. Они отращивают волосы на правой стороне головы и стригут их на левой, а свое тело окрашивают суриком. Говорят, будто они выходцы из Трои. В их земле, да и в остальной части Ливии, к западу, гораздо больше диких зверей и лесов, чем в области кочевников. Ведь восточная часть Ливии, населенная кочевниками, низменная и песчаная, вплоть до реки Тритона. Напротив, часть к западу от этой реки, занимаемая пахарями, весьма гористые, лесистые, со множеством диких зверей. Там обитают огромные змеи, львы, слоны, медведи, ядовитые гадюки, рогатые ослы. Рогатые ослы, вероятно, род антилоп. Люди, пёсьеглавцы и совсем безголовые. Пёсьеглавцы и безголовые люди изображены на наскальных рисунках, вероятно, демоны. Звери с глазами на груди, так, по крайней мере, рассказывают ливийцы, затем дикие мужчины и женщины, и еще много других уже не сказочных животных. Дикие мужчины и женщины, по-видимому, вымершие теперь в Северной Африке человекообразные обезьяны, гориллы. В земле же кочевников вовсе нет таких зверей, но зато водятся вот какие. Пигарги, вероятно, род газели с белым задом, зоркады, антилопа с белым брюхом, буболиды, капский олень, и ослы, но не рогатые, а иные, не пьющие воды, и они действительно ее не пьют. Это гну, кони-бык. Затем ории. Орикс белый, вид антилопы, распространенный в Египте и Ливии. Из рогов ории делают изогнутые грифы для лир. Это животные величиной с быка. Далее лисицы, степная лисица, гиены, дикобразы, дикие бараны, муфлон, теперь вымерший в Ливии, диктии, то есть жирафы. Название диктис, сетчатые животные, происходит от узоров на их коже. Шакалы, пантеры, бории, сухопутные крокодилы, длиной до 3 локтей, весьма похожие на ящериц. Речь идет о панцирном крокодиле. Страусы. Страусы теперь в Северной Африке вымерли. И маленькие однорогие змеи. Речь идет о вымершем роде очковой змеи. Кроме того, в Западной Ливии водятся и такие животные, которые встречаются и в других землях, кроме оленя и дикого кабана. Оленя же и дикого кабана вовсе нет в Ливии. Мыши там 3 пород. Одни называются двуногие, заяц-прыгун, другие — зегерии. Ливийское слово по-эллински значит холм, быть может, берберийская мышь. Третьи — ежи. В зарослях сильфия живут ласки, очень похожие на тартесских. Вот какое множество зверей водится в земле ливийцев-кочевников, насколько я могу судить по обстоятельным расспросам. С максиями граничат завеки, у которых женщины на войне правят колесницами. За этими завеками далее идут гизанты. В их земле пчелы дают много меда, но еще больше, как говорят, его искусственно приготовляют мастера-ремесленники. Все эти племена раскрашивают свое тело суриком и едят обезьян. Обезьян же там в горах несметное количество. Против земли гизантов лежит, по словам карфагенян, остров под названием Каравис, длиной в 120 статей и очень узкий. С материка он легко доступен и полон маслин и виноградных лоз. На нем есть озеро, где местные девушки добывают из ила золотой песок с помощью обмазанных смолой птичьих перьев. Я не знаю, правда ли это, но записываю только то, что рассказывают. Впрочем, все может быть. Ведь я сам видел, как на Закинфе из озера, из источника добывали смолу. Смоляные источники находятся в юго-западной части острова, около Кейри. Есть там, на Закинфе, также и много озер. Самое большое из них 70 футов в длину и ширину, а глубиной в 2 оргии. В это озеро опускают шест с привязанной на конце миртовой веткой. И затем извлекают из воды смолу на ветке. Смола эта имеет запах асфальта, но, впрочем, еще лучше перийской. Затем смолу выливают в яму, выкопанную близ озера. Когда яма наполнится, смолу разливают оттуда по амфорам. Предметы, попадающие в озеро, проходя под землей, появляются затем в море, а море находится в 4 стадиях от озера. Таким образом, и рассказ об острове у Ливийского побережья, пожалуй, правдоподобен. Карфагеняне же рассказывают вот что. Обитаемая часть Ливии простирается даже по ту сторону геракловых столпов. Всякий раз, когда карфагеняне прибывают к тамошним людям, они выгружают свои товары на берег и складывают в ряд. Потом опять садятся на корабли и разводят сигнальный дым. Местные же жители, завидев дым, приходят к морю, кладут золото за товары и затем уходят. Тогда карфагеняне опять высаживаются на берег для проверки. Если они решат, что количество золота равноценно товарам, то берут золото и уезжают. Если же золота, по их мнению, недостаточно, то купцы опять садятся на корабли и ожидают. Туземцы тогда вновь выходят на берег и прибавляют золото, пока купцы не удовлетворяются. При этом они не обманывают друг друга. Купцы не прикасаются к золоту, пока оно неравноценно товарам, так же, как и туземцы не уносят товаров, пока те не возьмут золото. Это ливийские племена, имена которых я знаю. Большинство их ни раньше не признавало власти персидского царя, ни теперь, во время похода. Об этой части света я хочу еще заметить, что здесь живут четыре племени, не больше, насколько я знаю. Два из этих племен — коренные жители страны, а два других нет. Ливийцы и эфиопы — коренные обитатели страны. Первые живут на севере, а последние — на юге. Финикийне же и эллины — пришельцы. Я думаю, что Ливия не особенно плодородна, и в этом ее нельзя сравнить с Азией или Европой. Исключение составляет только местность Киниб, лежащая на одноименной реке. Эта местность по урожаю плодов Деметры не уступает самым плодородным странам других частей света. Она вовсе не похожа на остальную Ливию. Земля ее черная, она орошается источниками и не страдает ни от засухи, ни от чрезмерной влажности. В этой части Ливии ведь выпадают дожди. Речь идет о зимних дождях. Годовые осадки составляют в современном Типоли 400, а в Хомсе 300 миллиметров. Урожай хлеба там обычно столь же богат, как в Вавилонии. Плодородна также и область, занимаемая евеспиритами. Она ведь в лучшие годы приносит урожай сам 100, а кенипская земля сам 300. В Киренской области, самой возвышенной части Ливии, населенной кочевниками, бывает три разных времени жатвы, что весьма удивительно. Плодородие Кирены зависело от регулярных зимних дождей, 405 миллиметров. Сначала созревают для жатвы плоды на морском побережье. После уборки здесь урожая поспевает хлеб внутри страны, в лежащей над морем так называемой холмистой местности. Когда убранный этот урожай, зреет и поспевает хлеб на самых высоких местах внутри страны. Поэтому, когда первый урожай винограда и хлеба уже выпит и съеден, поспевает последний. Таким образом, жатва продолжается у киренцев 8 месяцев, но об этом довольно. Когда персидское войско, посланное из Египта Ариадном на помощь Феритиме, прибыло к Барку, персы приступили к осаде города и потребовали выдачи виновников убийства Аркисилая. Но так как весь народ баркейцев был причастен к убийству, то горожане отвергли это требование. Осада Барки после этого продолжалась 9 месяцев. Персы проложили подкопы до городской стены и пытались взять город ожесточенными приступами. Однако эти подкопы одному кузнецу удалось обнаружить при помощи обитого медью щита именно вот каким образом. Обходя со щитом стены с внутренней стороны, кузнец прикладывал его к земле. Там, где не было подкопа, приставленный к земле щит не издавал звука. Но там, где был подкоп, медь щита начинала звучать. Тогда баркейцы проложили встречный подкоп и перебили рывших землю персов. Так-то был обнаружен подкоп персов, а приступы баркейцы отбивали. Так продолжалось долгое время. И с обеих сторон пало много воинов, а персов даже больше. Тогда Амасис, начальник сухопутного войска, решив, что силой баркейцев не одолеть, а только хитростью, придумал вот что. Он приказал ночью выкопать широкий ров, положить поперек его тонкие доски, а поверх досок насыпать земли и затем сравнять с остальным грунтом. На рассвете Амасис предложил баркейцам вступить в переговоры. Баркейцы с радостью согласились, так как желали мира. Соглашение было заключено примерно такое. Персы поклялись над потайным рвом, пока земля эта останется нерушимой, нерушимая клятва. Баркейцы же обязались платить царю дань, а персы больше не причинять им зла. После этой клятвы баркейцы, доверяя договору, не только сами вышли из города, но и разрешили персам по желанию входить в город и открыли все ворота. Персы же, разломав помост, скрывавший ров, ворвались в город. Разрушили же они этот помост для того, чтобы не приступить клятвы. Ведь они поклялись баркейцам, что будут сохранять верность в клятве все время, пока земля останется такой, как была. После уничтожения помоста клятва потеряла силу. После того, как персы отдали Феретиме главных виновников убийства из баркейцев, она приказала посадить их на кол вокруг городской стены, а их женам отрезать груди и украсить ими стену. Остальных горожан она отдала персам для продажи в рабство, кроме потомков Батта и людей, невиновных в убиении Архисилая. Им-то Феретима и отдала управление городом. Итак, обратив в рабство остальных баркейцев, персы двинулись назад в Египет. Когда персы подошли к городу киренцев, жители его, повинуясь изречению какого-то оракула, пропустили войско через свой город. Пока войско еще проходило через город, Бадр, начальник персидского флота, приказал захватить город. Однако Амасис, начальник сухопутного войска, не позволил этого, так как, по его словам, он послан в поход только против одного эллинского города — Барки. Миновав затем город и разбив стан на холме Зевса Ликейского, персы раскаялись, что не овладели Киреной, и сделали попытку снова проникнуть в город. Киренцы, однако, не допустили их. Тут персами овладел такой страх, что они бросились бежать и остановились только в стадиях в 60 от города. Когда войско разбило здесь стан, прибыл вестник от Арианда с приказанием возвращаться. Тогда персы попросили у киренцев продовольствие на дорогу и, получив его, возвратились в Египет. В пути их, однако, подстерегли ливийцы и убивали отстающих и медленно двигавшихся из-за одежды и поклажи воинов, пока, наконец, войско не пришло в Египет. Это персидское войско проникло в Ливию не далее области Евесперид. Что же до обращенных в рабство баркейцев, то персы увели их из Египта к царю Дарию, а царь отвел им для поселения деревню в Бактрии. Деревню эту они назвали Барка, и еще до нашего времени живут там, в Бактрии. Но и Феретима не кончила свою жизнь благополучно. По возвращении в Египет, отомстив баркейцам, она умерла лютой смертью, ибо ее тело еще заживо сгнило от кишащих в нем червей. Вероятно, гангрена, как следствие диабета, весьма распространенного на Востоке. И действительно, слишком жестокое мщение делает людей ненавистным богам. Таково-то и столь страшно было мщение баркейцам Феретимы, супруги Батта.